Купидон занимал всего две комнаты. В одной стоял компьютер, и было множество железных картотечных шкафов, а другая, обставленная дешевой, но приличной с виду мягкой мебелью, предназначалась, по всей видимости, для разыгрывания спектакля «Задушевная беседа» с целью как можно лучше понять клиента. Женщина, спустившаяся за Настей и проводившая ее в помещение агентства, оказалась одновременно владельцем фирмы и ее единственным сотрудником. Звали ее Тамарой Николаевной, и вид у нее был не очень-то преуспевающий, хотя Настя и понимала, что это может быть лишь видимостью. «Чем могу быть полезной уголовному розыску? Неужели с кем-то из моих подопечных случилась неприятность?» «Еще какая, Тамара Николаевна! Одна из женщин, пользовавшихся вашими услугами, убита. Поэтому мне хотелось бы узнать о ней все, что можно». «Понятно», — спокойно ответила владелица агентства. «О ком идет речь?» «Людмила Широкова. Вы, наверное, не помните всех своих клиентов наизусть?» «Верно, но Милу я помню очень хорошо. Ее трудно не запомнить». «Вот как? А что же в ней такого выдающегося?» «Мое агентство существовало в основном за ее счет», — скупо улыбнулась Тамара Николаевна. «Если вам понятно, что я имею в виду». «Нет, мне непонятно. Мила Широкова была самой активной моей подопечной. Вы, может быть, удивлены, что я не ахаю и не охаю, но я всегда ждала, что рано или поздно это случится». «Что случится?» «То, что случилось с Милой. Я читала о ее убийстве в газете. И, в общем-то, ждала, что вы придете ко мне. Она была ненасытной. Недели не проходило, чтобы она не брала у меня новый адрес. Конечно, мне это было выгодно, ведь за каждого абонента я получаю деньги, но я неоднократно предупреждала ее, что нельзя так часто менять мужчин. До добра это обычно не доводит». «Значит, вы уверены, что Широкова погибла из-за неразборчивости в связях?» «Конечно». Тамара Николаевна удивленно взглянула на Настю. «А из-за чего же еще?» «Не знаю. Вы можете дать мне список абонентов, которых вы рекомендовали Широковой, и список тех, кому вы рекомендовали ее?» «Разумеется, все это есть в компьютере». «Вас еще что-нибудь интересует?» «Меня интересует все. Все, что вы можете о ней рассказать с самого начала. Каким образом вы познакомились?» «Самым обыкновенным. Она пришла в агентство». «Что, прямо вот так с улицы? Или кто-то порекомендовал ей воспользоваться вашими услугами?» «Не знаю. Она ничего не говорила о рекомендациях. Я постоянно даю рекламу в газетах, и люди ко мне приходят. В этом нет ничего необычного. Для того и существует реклама, чтобы дать знать о себе». «Понятно. Людмила рассказывала вам о своих проблемах? Говорила, что хочет найти мужа, который соответствовал бы определенным стандартам, да?» «И да, и нет. Она, конечно, говорила все это, но я видела, что она, мягко говоря, вводит меня в заблуждение». «Да что вы! Видите ли, я профессиональный психолог. Не думайте, что если я занимаюсь подбором пар для знакомства, то больше ничего в этой жизни не умею. То есть я хочу сказать, что именно это я как раз и умею делать достаточно профессионально. Если вы посмотрите процент знакомств, закончившихся браком, по разным агентствам, то, смею вас уверить, моя фирма окажется далеко впереди всех остальных. Глядя на мою контору, этого не скажешь, верно? — Пожалуй. — осторожно согласилась Настя. — Вид у вашего офиса действительно не очень презентабельный. Все очень просто. Здание автокомбината покупает один крупный банк. Так что жить мне в этом помещении осталось от силы 2-3 месяца. Эта тягомотина с продажей здания и переездом тянется уже почти год. Я живу практически на чемоданах, потому и ремонт не делаю, и новую мебель не покупаю.